избранный контингент людей, как правило, управленцев высокого уровня. Тот, кто действительно что-то делает, решает. У кого есть деньги? У кого, ну, они, как правило, такие люди, у них есть деньги. Почему? Потому что они на 100 тысяч ходов вперед видят. И вот тогда... Вот это аналитический ум? Не только, а объемный ум. То есть он, скажем, синтетический, больше синтетический, потому что анализ сделать правильно, это да, это важно. Но еще важнее всю картинку потом целиком собрать, и вот это йогой называется у нас. Риф действует от обратно, от объемного вытаскивает маленький, который нужен. Ну да, то есть это индукция, дедукция, да. Это понятно. У нас большинство народа не умеет даже анализировать, вот почему происходит то-то или то-то. И критически мыслить, они устают, у них все уже отваливается, они бедные, несчастные, они говорят, не трогайте меня, я хочу отдохнуть. Вот. Даже вчера мы проводили там, в Белых облаках, хорошая группа попалась. Ну, это такая холодная аудитория, пришли женщины, мы с Леной на их уровне, на самом таком... Ну, нельзя сказать примитивным, для людей, незнакомых с тематикой, да? Мы объясняли марматерапию, энергетические точки, все. И то, прям ощущение было, что сквозь чащу леса пробираешься, тебя вот эти, цепляют всякие эти ветки. Ты это чувствуешь, да, от группы восприятия, как группа воспринимает или что? А, вот начинаешь говорить чуть-чуть более, ну, интенсивно, быстрее. И все, смотришь, уже народа нету. Поплыли, да, все. Зевают. Значит, сразу надо, что практику даешь. О, сразу оживились. Уши потерли, значит, это им понятно. Поэтому приходится все время, знаешь, как бы до их уровня, как бы падаешь снова, падаешь. И у нас с Леной как раз была проблема, что мы от йога-тичеров приходим, которые, они более-менее подготовлены, начинаешь нас... И народ такой, и думаешь, так, все, падаем вниз, а потом уже проблема, надо было подниматься вверх и уже йога-тичерам говорить на их языке, хотя тоже разные бывают люди, вот, поэтому очень сложно зачастую, потому что многие еще впадают... Это такое просвещение, да? То есть ты все равно должен просветить человека, то же самое, что психотерапия, сначала я просвещаю. Да? Если я не донес, это кто же, виноват? Да, конечно. Конечно, я плохо готовился. Вот и идет это все от тебя, это твой язык, да, которым ты можешь донести этому человеку. То есть ты опускаешься туда, куда, конечно. Где тебя поймут, где тебя понимают. У нас был Фридрих это Израилевич Карпелевич. Ух ты. Ух ты. Да, ну, товарищ Каганович, когда началось избиение евреев уже в Советском Союзе, загнали там антифашистский комитет еврейский. Он их всех, значит, под свое крыло собрал в МИИТе. Там весь МИИТ, он был, значит, заполнен всякими Израилевичами, Карпелевичами. И это был вот профессор высшей математики. Когда он приходил, народу набивалось на лекции. Угу. Все смотрели, как на спектакль. Угу. Причем вот так вот. Харизма какая-то. Он, да, там сдвоенные пары были, да, вот он... Начинал на одной паре, выводил что-то, выводил, на второй паре продолжал, потом он ставил точку, поворачивался, все, значит, аплодисменты, и звенел звонок, понимаешь? Это было супер вообще, вот представление, это вот как, ну, я, наверное, шахматист только, наверное, так уже кайф ловит от всяких таких хитрых вещей. И вот там, значит, единение такого кайфа, вот прям эгрегор такой... Познание, знаешь, он давал какую-нибудь вот такая функция здоровенная, сложная. Он туда применял еще более сложную какую-то функцию, говорил, вы пока не парьте, ну не так он говорил, вы не надо понимать откуда это, она вот оттуда, потому что это нужно вам тогда на мехмат идти и выводить. Вы это сюда подставляете и что смотрим, в конце там такая и все разложилось на какие-то простые вещички. И он такой, и все, супер. Вот это да, когда профессор, он начинает говорить, он говорит просто совершенно, да? Умеет, да. Умеет, да. Да. В отличие от вещи, как бы, каких-нибудь, да, там этих. Это, редукция, да, как бы что-то большое, да, объяснить за счет каких-то простых вещей, простых элементов. Точно. Вот поэтому я почему люблю санскрит, там образные представления, да. Угу. Вот там, скажем, что нельзя там незнакомых людей приглашать в гости. Хотя у них, если пришел к тебе человек в дом, значит, это какое-то испытание или милость свыше тебе пришла, непонятно что, да. И там, например, все у них в баснях, да, там, например, про клопа и вошь. Вот там это у них разговор целый идет, да. Он там прилетел, говорит, вот я всякую кровь пробовал. У шудра она, значит, у слуг, она, значит, невкусная, она горькая. Ага, понятно. А, у этих, у там, вайши, в торговцев, она кислая, тоже невкусная. Даже у кшатриев пил, она у них вся огненная. Uh-huh. А мне захотелось вот царской крови попить. Интересно, наверное, он там все время вкусные блюда ест. Uh-huh. Значит, у нее кровь вкусная. А она там со всем семейством живет, там, она уже бабушка, там прабабушка, у нее там куча этих детей. Вот, понимаешь? И она говорит, ну хорошо, ладно, мы тебе дадим. Самое главное, чтобы он уснул сначала, потому что мы-то кусаем по чуть-чуть, а у тебя огненное жало. А клоп, значит, не дождался и от голода и от жадности воткнул, когда тот засыпал. Тут, значит, этот царь вскочил, слуги все прибежали с факелами, убили его и все его семейство, ее семейство. И там, значит, мораль той басни такова: не пускай чужаков в дом. Угу. И вот на таких образах оно все работает. Это называется панчатантра, то есть специальные басни, предназначены для воспитания царских детей. Угу. То есть вот на таких очень... Ну, как притчи, да? Притчи, да. Выискиваешь. А там все на притчах. Смысл, да, суть. Угу. Там все на притчах, поэтому... Мы сегодня вдвоем? Ну, втроем? Ну, как начнем, так и начнем. Чем нам? Я с нами. Да. У меня пример отпалечил в эту тему. Я как-то собрала воркшоп, ну, такую рабочую мастерскую по-русски. Тема была «Осознанность как проблема». И я думаю, кто придет? Ну, пришли же, естественно, те, кто считает, что они уже просветлели, осознаны, и вот они сейчас расскажут, какая это проблема. Ну, понятно, что я их собираю не послушать, да, басни Крылова, а показать им их уровень осознанности. Вот. И люди реально не понимают, что такое осознанность. Они считают, что они уже осознаны. Ну, такие мероприятия помогают это видеть. Второй прикол. Армия. Реально наша армия. Я сейчас из Питера прилетела. Люди, которых тренируют и йоги. Я удивилась приятно. У нас в Питере все нормально поставлено. С йогой там хорошо все, да. Угу. Более чем. Ну, угу. Да. Да, но я удивилась, я не знала, что. Там йога-терапия хорошая, то есть там. Так она вся интегрирована в войска. Вот это меня удивило. Войска это что? Войска. В войсках это все работает. Нет, я вот этому удивилась. И их же там не тренируют мышлением, именно мышлением. И они там, то, о чем Николай просветлили, когда вы, да, на элементарных вещах показывают, что вы набираете новобранцев, и вы не можете их не интерпретировать, не мотивировать, то, что вы можете подарить их волю, потому что у вас есть вот эти вот уже, у кого-то даже ситхи там. Угу. Вообще. Как раз сейчас вот у нас тема идет по осознанию. У нас вторая часть идет Антар Мауны. И у нас вторая мантра добавляется. У нас мантра Гуру и мантра Шива в образе самоиллюзии. Нет, она другая. То есть у Шивы пять ликов. Пятилики Шивы, поэтому называется Панча Анана. То есть Анана это лицо, а Панча это пять. Поэтому вот у каждого лика ему соответственную мантру поет. Остальные лики это рождение, поддержание, уничтожение всего уже отжившего. Четвертый лик это самоиллюзии. И последний это самоидентификация. Ну, обычно поются либо спереди назад, либо сзаду наперед. То есть, ну, либо в эту сторону, либо в эту сторону. Ну, понятно, что чему-то петь оно должно родиться, потом поддержание, уничтожение, весь цикл мы это проходим мантрами, потом самоиллюзия, понимаем, что все это есть иллюзия. И пятой мантрой мы ставим окончательную точку, что это не только иллюзия, но это иллюзия реально существующая. То есть, ну вот если взять этот подсвечник, взять, глубже уйти, посмотреть, там более какие-то кристаллы будут. В кристаллах будут молекулы, потом дальше атомы. Атомы, ядро, электрон. Дальше вглубь уходим, там остаются волновые функции просто какие-то. Если еще дальше уйдем, там просто пустота. И что это у нас? Это оно реально пустота или это реально есть какой-то материальный объект, который данный нам в ощущениях? Вот в этом и происходит слияние самоиллюзии и самоидентификации. То есть иллюзия идентификации – это как с постороннего объекта. В нашем же случае надо понять, кто мы есть. И вот то, что мы думаем, то, что у нас в голове – это реально, оно существует. Или это опять какие-то электроны или флуктуации наших мыслей. Вот у нас сегодня вторая часть Антармаума, она будет посвящена как раз вот этому четвертому лику Шивы. Мало кто знает об этом. То есть вы можете прочитать у того же с вами Сатьянанда Сарасвати о там, шести ступенях Маумы. И это будет классно. Это будет классная практика. Но вот понимание этой связи с духовной практикой, когда мы поем мантры, об этом никто вам уже не расскажет и не напишет. Так, гуру мантра. Акханда мандала карам, вьяптам яна чара чарам, татпадам дарщитам яна. Тасмай Шри Гураве Намаха. Взяли себя левый за правый, вдох, задержку, ушли наклон, расслабляемся. Мягко поднялись, выдох, посидели некоторое время. Собрали джиняну мудру, большие указательные пальчики. Я пропеваю одну строчку, потом вместе пропеваем эту же строчку. Потом дальше так же двигаемся. Три раза. Ом тат парушая видмахе. Вдох. Ом тат парушая видмахе. Махадевая дхимахи, Махадевая дхимахи, танно рудра, прачодаята, прачодаята. Ом тат парушая видмахе. Ом тат парушая видмахе. Махадевая дхимахи. Махадевая дхимахи. Танно рудра, прачодаята, прачодаята. Первую строчку целиком хором. Ом тат парушая видмахе. Махадевая дхимахи. все вместе. Намасте делаем. Ом тат парушая видмахе махадевая дхимахи. Танно рудра прачодаята. Ом намах шивая. Господи, как хорошо. Люд, почувствовал? Угу. Вот. Прям как будто цветочек расцвел в груди. Это одна из мантр Шивы, секретная мантра. Я вам сегодня ее передал. Можете ею пользоваться. А, да, я в кабинет скину. Угу. Я сегодня даже ручку забыла. Да, ну видишь, это все. Угу. Ничего подобного. На самом деле, пусть шарится. Только с пародией. Все, на самом деле, все это есть. Оно есть в интернете. Но никто не делает. Почему? Потому что они не знают, как болт вставить в гайку. Они будут глаз себе запихивать в ухо, понимаешь? Это бестолку. Надо что? От учителя к ученику. Вот и все. Да, но ты это же передаешь в виде аудиозаписи там. Все равно. Оно вот... Это должно быть вот так. Ну да, так. Оно и так забывается. Этих видеозаписей полно, опять-таки. Можно услышать 100 тысяч разных мотивов и все. Оно не работает. Вот. Другое дело, что если у тебя есть учитель, он там поет, ты можешь уже подключиться. Ты на его волне. Потому что это особая связь учителя с учеником. Я у Шалин расспрашивал там, а как? Он говорит, я все время на связи. Я говорю, а что же вы там подскакиваете, что ли, когда вас там это? Он смеется, говорит, нет. Тут другой уровень, многомерная связь. Вот если надо помощь, у нас есть специальный с ним код доступа друг к другу. Вот. И там, понимаешь, четко приходит ответ, что делать, как оно работает. Ну, настрой нас на себе, чтобы мы тоже обращались. Люда, а что, это непонятно было, что ты всегда можешь? Да, но сейчас я только об этом услышала. А потому что до этого я тебе не говорю, ну, как бы маленькая была еще. Угу. Сейчас оно же... Не, я сейчас вот чувствовала, просто вот мы пели, хотя я слов еще, да, там, я не запоминала, но вот на уровне энергетики что-то я чувствовала. Оля говорит, что ты воткнулась в его поле, как только вообще появилась и посмотрела на него. Да, это было в больнице, где моя мама лежала. Да. Хорошо, ну все, давайте пыхтим 3 минуты. Капалабхати, поехали. Легко делаем, бултыхаем легонько. Вот тело вообще неподвижно, у нас там моторчик внутри пыхтит, и все. Чуть-чуть мулабандху добавляем, чтобы не вывалилось лишнее. Можешь закрыть? Глазами межброви сразу же. Вообще поверхностно. И мысленно же весь кашель там вылетает из носа. расслабленные. Если чувствуете, что устаете, чуть-чуть сбавьте удар вот этот вот. И почувствуйте, как вот это все ваше тело, оно как бы как студень сотрясается. Но тело не участвует в этом, только пресс и мулабандха. Она может быть совсем поверхностной, вы уже научились это делать. А если вы не научились поверхностно делать, вы можете это делать бесконечно долго. И уверяю вас, что вот в этом месте, где вы делаете капалабхати, там никакая плесень, никакие мокрицы не заведутся. То есть это вы место, вот все, абдоминальную область, легкие, все прочищается, и там никакая инфекция, зараза не усидит. Да, мы дышим дальше, вот 3 минуты прошло уже, скоро 4-я заканчивается. Вот чувствуете, как это легко все стало делаться. Глаза между брови стараемся, по трубочке голову продуваем. Пять минут закончилось, дышим дальше. Еще 2 минуты. Хорошо, уже вошли в такой механический процесс, в потоковое состояние. Последняя минута пошла, 7-я. Если чувствуете натужение в голове, пошло, расслабьте плечи, расслабьте трапеции. Избавляйте усилия в капалабхати. Можно совсем поверхностно. Мулабандху не забываем поджимать слегка, процентов на 5-10. И вдох, задержка, откинулись назад, выпустили животик, глаза в межброви, плечи от ушей, не зажимаем шею, расслабили бедра, улыбаемся. На вдох, вернулись, выдох. И некоторое время посидели с открытым горлом, без дыхания. Посмотрите, как легко вы сделали довольно уже такое серьезное упражнение, что называется, на одном дыхании. Так, давайте сразу разминку сделаем, чтобы дальше не возвращаться. Встали на чок коврика. Немного сегодня намаскару. Перетекает как ртуть из одного сосуда в другой. Вдох, выдох, намасте, вдох, прогиб, ягодицы, наклон, выдох, со вдохом прогнулись, левый назад, выдох, начался планочка, на пол подползаем, вдох, кобра. Выдох, укатили собаку. На вдохе левый шагнули. Подошли, наклон, выдох. Вдох, руки вверх. Прогиб. Выдох, намасте. На вдохе прогиб. Выдох, наклон. Со вдохом прогнулись правый назад. Выдох, пошел планочка. Колени на пол поползаем. Вдох, кобра. Выдох, укатились собаку. Правый шагнули, вдох. Подошли, наклон, выдох. Вдох, руки вверх. Прогиб. Выдох, намасте. Начало коврика. Еще раз чуть побыстрее. На вдох, выдох. Очень хорошо получилось синхронизировать. Теперь все это в потоковом состоянии у меня будет. Выдох, намасте. Вдох, руки вверх. Прогиб, выдох, наклон. Со вдохом левый назад. Выдох, пошел. Подползание. Вдох, кобра. Выдох, собака. На вдохе левый шагаем. Выдох, наклон. Вдох, поднялись. Выдох, намасте. Вдох, прогиб. Выдох, наклон. Со вдохом прогнулись правый. Выдох, планочка, продолжается, колени подползаем, вдох, кобра, выдох, собака, на вдохе правый шагнули, выдох, наклон, толкнулись, шли, вдох, руки вверх, намасте. Стопы на ширине бедер. Цикл наклонов, прогибов, обязательно делайте эти вещи, чтобы не застаивалось ничего в тазу у нас. Чуть поближе ноги. Это такой у тебя таз получился. На крестце. Вдох. Сели, выдох, наклон. Со вдохом копчик под себя. Выдох, наклон. Вдох снизу пошел. Выдох. Наклон. Вдох, копчик. Выдох, наклон. Ушли в наклон, опустили руки, свесили голову. Отпустили шею, плечи. Дышим. А дыханием обратно выдыхаем натужение из головы. На вдохе приподняли голову. присели, толкнулись, подняли руки вверх, вдох, выдох, опустили руки вниз, некоторое время стоим, сразу плечи расслабить. Область третьего глаза. Сразу прочувствовали кнопочку. И начинаем бхастрику номер два. Поверхностная бхастрика. Дышим. Представляем, что дышим через передний кшетра маджни чакры. Третий глаз. И вот этот холодок, он сейчас распространяется у вас по всей голове. Лицо не сморщиваем, все благостное. Мы же напитываемся праной, а праной есть выражение Шивы. Вдох, задержка. Небольшой прогиб, жали ягодицы, голову запрокинули, выпустили живот. Вернулись. Выдох. Ручками работаем, если уносит. Все вниз пропихнули. Качаю. Очень хорошо. Пусть качает вот на этих энергетических вот колебаниях, да, это все как раз то, что нам надо. То, что помогает нам усиливать энергетику. Посмотрите, вы 7 минут спокойно дышали, как в абхате, и почти даже не поперхнулись. Хорошо. Так, небольшие приседы. Руки за голову, бедра чуть-чуть поработать. Буквально на одну треть, на одну четверть мы должны закачать бедра. И прочувствуйте все, что у вас происходит там. Дышим, дышим, дышим. Куда дыхание? Так хорошо дышишь, так пыхтели хорошо. Дышать уже, это совсем большие мастера уже. Хастрику. Ну, сейчас просто дышим спокойненько, просто оно, чтобы было дыхание, или уджая. Если сомневаетесь, как дышать, произвольно. А и вспомнили, что надо дышать, уджая включили. Угу. Большие пальчики в кулачки, вытянули ручки вперед, вдох, задержка. Сели пониже, копчик под себя. Лицо доброе. Встали, выдох. Сразу расслабились внутрь, внимание, плечи. Через какой-то момент оно долетает. Еще раз. Ручки вперед, вдох. Сели глубже, копчик под себя, откинулись на спинку стула, плечи от ушей. Зависаем в этом положении. Представляем, что мы можем бесконечно долго так стоять. Поднялись. Выдох. Опять внутрь. Послушали, как сердце бьется мощно. Как тепло разливается по всему телу. Только не переборщите, потому что оно сильно задергивает симпатику. Не жадничайте. И третья у нас будет задержка, только по-другому. Нашли Пхану Марву, то есть вот так вот, если мы наложили, мизинчики нам покажут рядом с носом, вот прям с крыльями носом, сильно надавили, почувствовали, такие довольно болезненные точки. И теперь большими пальцами, помня где эти точки, делаем аквалангиста, трубочки надуваемся и держим задержку, думая о третьем глазе. А большими пальцами сильно давим вот в эти точки. Вдох. выпустили живот, расслабили плечи, выпускаем живот. На вдох, выдох, опустили руки. Опять отслеживаем, осознаем, что мы делаем. Вот наше осознание, где начинается. А то там и в высших материях все хотят там поговорить. А просто почувствовать свой палец. Еще раз. Через трубочку. Сильно надавили на точки пханы. Вдох. Сразу живот, щеки. Глаза в межброви, отдыхаем, расслабляемся, но задержки. Носом до вдох, выдох, опустили руки. Я же чувствую, как не хватает. Со счету сбился. И еще раз. И сразу расслабились, выпускаем животик, плечи от ушей, глаза в межброви, слушаем свое сердце, носом на вдох, выдох. Плечи дорасслабили, и все ощущения вниз пропихнули. Ну что, до ног дошло? Угу. Ира, дошло? Или застрял где-то по дороге? Спускается, да? Чтобы совсем дошло, давайте вот так вот пошлепаем. Поднимаем носочки, гуси шлепают. Шлеп, шлеп, шлеп, шлеп. Перекатываемся. Шалиндра очень много уделяет медитации земле. Описывает там ее как красивую женщину, говорит, что да. Очень большая связь, и что многие об этом забывают, и нужно это делать. Да, вот связь с землей. Конечно. Это важный момент. Вот есть такой предхиви намаскар, я его не часто даю, потому что он, во-первых, тяжелый и довольно такой сложный. Он из двух частей состоит. Если хотите, на следующий раз принесу ему, сделаем право влево. Он вообще вот, скажем, я знаю, куда он деньги, которые привозят ему ученики, как подношение, куда он тратит их. Он в Говардхане высадил, по-моему, 150 тысяч деревьев. И это как раз связано с землей, то есть все земли. То есть там, я вижу, каждым годом город зеленее и зеленее, потому что он был обычный такой вот, ну, из красной глины, суглинок вот этот вот. Приподнялись на носочки, приподнимаем ступни. Хорошо. И правую коленочку подняли, чуть-чуть поработаем колено. И там все связано действительно с землей. Ты понимаешь, когда едешь вот по Индии, особенно в глубинке, что там не все с этим связано. Поменяли ножки. Скажем, там женщина в красивом саре, в золотых украшениях. Чем она занимается? Она формирует лепешки из навоза. Тоже вот все. У нее куча навоза необработанного. Она лепит ручками эту лепешку, кладет. Из них такие домики получаются навозные. Хорошо, садимся на удобный подан. Долго будем сидеть, поэтому там на лошадках как-то еще. Я для опоздавших расскажу, чем мы сейчас будем заниматься. У нас продолжается тема. тема обследования нашего ума, потому что все, что там есть, все, что в нашей жизни есть, исходит оттуда сначала. Поэтому мы пропели мантру Шиве, которая в образе самоиллюзии. Это то, что в нашей жизни часто мешает, а часто и наоборот, очень помогает. Если самоиллюзию обозвать визуализацией, то есть правильным направлением мы формируем эту иллюзию, то она начинает формироваться в нужном нам направлении. Если мы не управляем этим процессом, что означает, что мы неосознанны, то эта самая иллюзия нас, людей выводит на боковую дорожку, где они получают свои долю страданий или неприятностей. Вот. Поэтому еще раз давайте мы споем мантру, которая посвящена Шиве в образе управляющего иллюзиями, то есть самый Шива в образе самой иллюзии. Сначала я спою, остальные повторяют по частям. Ом тат пурушая видмахе. Вдох. Ом тат пурушая видмахе. Махадевая дхимахи. Махадевая дхимахи. Танно рудра. Танно рудра. Прачодая. Очень-очень тонком уровне, но воздействует очень мощно. То есть, чем тоньше оружие, тем оно глубже проникает. И сейчас у нас Антар Мауна Крия. Стадия 1. Сейчас мы будем слушать разные звуки. Перед этим ощутили одежду, которая прикасается к нашему телу очень отчетливо. Открыли глаза. Добавили к ощущению тактильным, добавили ощущение зрения, то есть световой поток, объемное видение. Стараемся не только перед собой видеть, но и все, что сбоку, сверху, снизу. Объемное зрение, сразу все отчетливо запечатляем в своем мозгу, всю картинку и все ощущения тактильные. Если мозг начинает бунтовать, мы все равно его сейчас заставляем все это воспринимать. В какой-то момент ему станет неинтересно, он будет отключаться от пытаться картинку перед глазами замутить, сделать такой мутный, темный. Все равно мы это смотрим все. И тактильные ощущения становятся неинтересными. И теперь закрываем глазки, выключаем картинку, поскольку уже не очень интересно. Тактильные ощущения тоже можно отпустить, можно оставить. И переводим внимание полностью на слух. Слушаем разные звуки. Да, вот, звук машины за, двигателя за. Кто-то стучит стульями, кто-то бубнил там за дверью, мой голос, дыхание соседей, вот эта объемная звуковая картинка. Не оцениваем, не отслеживаем, просто наблюдаем. Очень здорово вот, тренироваться на симфоническом оркестре. Там как раз можно выделять определенный инструмент и даже прочувствовать, увидеть, кто играет на нем. Ну, то есть там, скажем, скрипачи, да, вот увидели, он попал там. Вы его услышали, еще и увидели. И теперь выделяем звук. Давайте тот, который за окном, работает двигатель тихо. Мы слушаем только его, все остальное мы отключили. Стараемся даже в этом тихом звуке услышать обертоны.